Глава 10. Дама с роскошно вьющимися каштановыми волосами. Я выплыла из мерцающего желтоватого тумана, состоявшего из пыли солнечного света и осколков воспоминаний, чувствуя, что совершенно потеряна во времени и пространстве. Надо мной склонился Фрэнк. Лицо его было искажено тревогой. Он держал меня за руку. Нет, это не он. Это я держалась за чью-то руку, куда более крупную, чем у Фрэнка. Пальцы мои ощущали жесткие волоски на запястье. Руки у Фрэнка были гладкие, точно у девушки. «Как ты?» – голос Фрэнка мягкий, интеллигентный. «Клэр!» – голос куда более грубый и низкий. Он вовсе не был голос Фрэнка. И уж совсем не интеллигентный. И еще он был полон тревоги. «Джейми!» – наконец-то я подобрала имя, соответствующее мысленному образу, к которому стремилась всей душой. «Джейми! Не надо!» – я села, дико озираясь по сторонам. Меня окружали любопытные лица придворных, и среди них – лицо Его Величества. Склонившись, он разглядывал меня с сочувствием и интересом. Двое людей стояли рядом на коленях в пыли. Справа Джейми, глаза испуганно расширены, лицо бледное, точно цветок боярышника над головой. А слева... «Вы в порядке, мадам?» Светлокарие, слегка встревоженные глаза, вопросительно изогнутые над ними тонкие черные брови. «Нет, конечно, это не Фрэнк и не Джонатан Рэндалл. Этот человек...» «Моложе капитана лет на 10. Он почти одного возраста со мной. Лицо бледное, гладкое. Такой же четко очерченный рот, но в линиях его не угадывается жестокости. «Вы...» – прохрипела я, отстраняясь от него как можно дальше. «Вы...» «Александр Рэндалл, эксквайр, мадам», – быстро ответил он и вскинул руку, словно хотел дотронуться до шляпы, которой на голове у него не было. «Кажется, мы с вами прежде не встречались», – в голосе его звучало сомнение. «Я... нет, не встречались», – ответила я и откинулась на руки Джейми. Они все еще были твердыми, как железо, однако рука, сжимавшая мою, слегка дрожала, и я спрятала ее в складке платья, чтоб остальные не заметили. «Довольно необычный способ знакомства, миссис... О, нет, леди Брохтуарах, не так ли?» Высокий, пронзительный голос привлек мое внимание, и я, подняв голову, увидела над собой румяное и нежное, как у херувима, лицо герцога Сандрингема. Он с любопытством выглядывал из-за спин графа де Савиньи и герцога Орлеанского. Затем он протолкнулся поближе и протянул мне руку помочь подняться. Держа мою вспотевшую ладонь своей, он кивком указал на Александра Рэндалла, эксквайра. Тот, растерянно хмурясь, наблюдал за этой сценой. «Мистер Рэндалл служит у меня секретарем, леди Брохтуарах. Получить духовный сан – дело, конечно, почтенное, но слугам господним платят так скудно, не правда ли, Алекс?» Молодой человек слегка покраснел, однако вежливо кивнул, признавая правоту своего нанимателя. Только тут я заметила строгое черное платье с высоким белым воротником, что свидетельствовало о принадлежности мистера Рэндалла к низшему духовному рангу. «Его светлость прав, миледи, а потому я с глубокой благодарностью принял его предложение». Линия губ стала жестче, по-видимому, благодарность эта была не столь уж глубока, но говорил он вежливо. Я перевела взгляд на герцога, маленькие голубые глазки щурились от солнца, и прочитать в них что-либо было невозможно. Эту маленькую сцену прервал король. Хлопнув в ладоши, Он призвал двух лакеев, следуя его указаниям. Они подхватили меня и чуть ли не силком усадили в портше с носилки. «Никаких возражений, мадам!» Он грациозным жестом отмел все мои протесты и благодарности. «Отправляйтесь домой и передохните. Мы вовсе не желаем, чтобы вы пропустили завтрашний бал». Большие карие глаза выразительно взглянули в мои. Он поднес свою руку к губам. Затем, не отводя от меня взора, кивком попрощался с Джейми, который уже достаточно пришел в себя, чтобы рассыпаться в благодарностях и извинениях, и заметил: «Что ж, я готов принять вашу признательность, милорд, но с одним условием. Разрешите протанцевать один танец с вашей очаровательной супругой». Губы Джейми дрогнули, однако он поклонился и ответил: «Для жены, равно как и для меня, это огромная честь, ваше величество». Он взглянул на меня. «Если она достаточно оправится, чтобы посетить завтрашний бал, уверен, она с нетерпением будет ожидать этого танца». И, не дожидаясь ответа, он сделал знак носильщикам: «Домой». Дома, после долгого путешествия по улицам, пропахшим цветами и канализацией, я стянула тяжелое платье и громоздкий неудобный кринолин и с облегчением переоделась в шелковый халат. Я нашла Джейми у неразожженного камина. Глаза закрыты, руки бессильно лежат на коленях. Лицо было бледно и сливалось с полотняной рубашкой, отчего в этом сумрачном освещении он походил на привидение. «Матерь Божья!» – пробормотал он, качая головой. «Боже милостивый, все пресвятые угодники! Я ведь был буквально на волоске от того, чтобы убить этого человека. Ты понимаешь, Клэр? И если б ты не хлопнулась в обморок, Господи! Ведь я хотел убить его!» Он вздрогнул, при этом воспоминание замолк. «Давай, положи сюда ноги». Я пододвинула к нему тяжелый резной табурет. «Да нет, не надо, все в порядке», — он отмахнулся. «Выходит, этот человек брат Джек Рэндалла, что ли?» «Похоже на то», — суховато ответила я. «Кем же еще ему быть, как не братом?» «А ты знала, что он служит у Сандрингема?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, ничего про него не знала, кроме имени и того, что он викарий. Фрэнк не очень-то им интересовался, он ведь не прямой его предок». Легкая дрожь в голосе при упоминании имени Фрэнка выдала меня. Джейми отложил фляжку и подошел ко мне. Остановился, поднял на руки и начал баюкать, крепко прижимая к груди. От складок его рубашки остро и свежо пахло садами Версаля. Потом он поцеловал меня в макушку и понес к постели. «Давай, преклони головку, Саксоночка», — с нежностью произнес он. «День выдался такой долгий и утомительный для нас обоих». Я опасалась, что после встречи с Александром Рэндаллом Джейми снова начнут мучить кошмары. Это случалось, хотя и не часто. Я чувствовала, как он лежит бок о бок без сна, весь напряженный и настороженный, словно перед схваткой. Потом он встал с постели и проводил остаток ночи у окна, словно оно было единственным выходом и убежищем, отвергая все мои утешения и мольбы. А к утру Джека Рэндалла и всех остальных демонов рассвет снова загонял в шкатулку, где они сидели запертые под стальным замком воли Джейми, и все было хорошо. Правда, засыпал Джейми быстро. Все тяготы и неурядицы тут же переставали терзать его, и лицо становилось спокойным и безмятежным. Я долго любовалась им, прежде чем задуть свечу. Какое все же блаженство лежать вот так, неподвижно, чувствуя, как отогреваются холодные конечности, а ноющая спина, шея и колени цепенеют от сладкой дремы. Но мозг мой засыпал последним, и перед глазами в тысячный раз разворачивалась все та же сцена у дворца. Мелькала темноволосая голова с высоким лбом, плотно прижатыми к черепу ушами и четко очерченным подбородком. Снова и снова озаряла меня радостная вспышка узнавания и ощущение острой боли при этом. «Фрэнк», — подумала я тогда, — «именно лицо Фрэнка стояло перед глазами, когда я, наконец, погружалась в сон». Один из лекционных залов Лондонского университета, старинный деревянный потолок и современные полы, покрытые линолеумом, по которому неутомимо шаркают ноги, старомодные голые скамьи. Новых парт удостоились лишь классы для занятий точными науками. Для истории сойдет и исцарапанное 60-летней давности дерево. В конце концов, ведь и предмет старый, и не меняется. К чему какие-то новшества? «Предметы искусства», – звучал голос Фрэнка, – «и предметы быта». Длинные его пальцы прикоснулись к ободку серебряного подсвечника. Солнечный луч из окна сверкнул на металле, словно прикосновение было насыщено электричеством. Предметы, позаимствованные из коллекции Британского музея, стояли, выстроившись в ряд на столе. Студенты, сидящие в первом ряду, могли разглядеть крохотные трещинки на французской табакерке из желтой слоновой кости и коричневатые пятна от табака по краям белой глиняной трубки. Английский флакончик для духов в золотой оправе, бронзовая чернильница с крышкой, треснувшая ложка из рога и маленькие мраморные часы, украшенные двумя лебедями, пьющими воду. А за рядом этих предметов были разложены миниатюры. Разглядеть изображенные на них лица мешал свет, отражающийся от поверхности. Темноволосая голова Фрэнка сосредоточенно склонилась над этими вещицами. Луч солнца высветил в волосах рыжевато-каштановую прядь. Бережно, точно яичную скорлупу, взял он в руки глиняную трубку. «О некоторых периодах истории, — начал он, — у нас есть письменные свидетельства людей, живших в ту пору. О других мы знаем лишь по предметам, рассказывающим нам, как жили эти люди». Он поднес трубку ко рту, сложил губы колечком, надул щеки, комично приподнял брови. В аудитории послышался сдавленный смешок. Фрэнк улыбнулся и отложил трубку. «Искусство и предметы искусства», – он указал на ряд сверкающих миниатюр. «Их мы видим чаще всего. Они всегда украшали и украшают жизнь человека. Да и почему бы нет?» Он говорил теперь, адресуясь исключительно к темноволосому юношу с умным, интеллигентным лицом. Известный лекторский прием – выбирать себе в слушатели одного студента и говорить только ему, словно они наедине. Минуту спустя переключиться на другого. Тогда все будут с равным вниманием слушать. Помимо всего прочего, это просто красивые вещи. Палец коснулся лебедя на часах, провел по изгибу шеи. Их стоит сохранять. Но кто станет хранить какой-нибудь старый и грязный чехол от чайника или истершуюся автомобильную шину? На этот раз хорошенькая блондинка в очках улыбнулась и коротко кивнула в знак согласия. Существуют предметы быта. О них, как правило, не пишут в мемуарах. Их просто используют. А когда они ломаются, перестают быть нужными, также просто, не задумываясь, выбрасывают. А ведь они могли бы рассказать нам, как жили простые люди. Вот эти трубки, к примеру, они могли бы рассказать, как часто и какой именно табак курили люди самых разных сословий. От высших, палец похлопал по крышке эмалевой табакерки, до низших, палец бережно и нежно погладил длинный прямой ствол трубки. Средних лет женщина торопливо строчила в блокноте, боясь пропустить хоть слово, а потому долго не замечала, что внимание лектора обращено на нее. Вокруг улыбчивых ореховых глаз залегли мелкие морщинки. «Все записывать не обязательно, миссис Смит», — заметил Фрэнк. «Лекция длится целый час. Вы ведь карандаши спишете?» Женщина покраснела и бросила карандаш, однако все же улыбнулась в ответ на дружескую усмешку на худощавом, загорелом лице Фрэнка. Теперь он уже завладел всеми ими. Завороженные его мягким юмором, студенты внимали каждому слову. Они без колебаний и жалоб готовы были следовать за ним тропой неумолимой логики в самые дебри знаний. Напряжение, читавшаяся в повороте темноволосой головы, спала, он чувствовал, что студенты неотрывно следят за ним и его мыслью.